Он внимательно вгляделся в его сухое лицо. Постарел, сильно постарел Сельзень. Густые пряди седых волос серебрились в его поблекшей черной бороде, лицо вытянулось, его избороздили морщины, и все тело когда-то бравого цыганского мужика подсохло. Походил он теперь на поджарого голодного зимогора волка. — Что? — Укатали сивку, крутые горки, — соболезнующе спросил Никита, разглядывая холопа. — Укатали, — покорно согласился Селезень. — На силу сбег. Все искали на расправу. В Нижнем Тагиле пребывал, уткинский завод ваш оберегал. Хозяин угрюмо посмотрел на приказчика. — Плохо уберег, коли огню придали строение на утке. — Что ж поделаешь, Никита Акинфеевич? На то Божья воля, — развел руками Селезень. — Отслужу еще я вам, батюшка. Раньше силой брал, теперь вижу, нам доведется жить хитростью и лукавством. Больно злы заводские. — Проныра, льстец! — похвалил про себя Демидов холопа и спросил. — Ну, как завод? Как людишки? Чую, наладил дело. — Худо, — протяжно вздохнул Селезень. — Ой, худо, хозяин! Сами видели, камень до стены, вода и та утекла. Людишек помалу сыскиваю, к работе ставлю. С народом ныне приходится осторожно. — Да, — закручинясь, процедил сквозь зубы Никита и кивнул. — Веди, досказывай. От брода они прошли на плотинный вал. Все деревянное было восстановлено. Демидов удивленно посмотрел на приказчика. — Да отколе ты отыскал мастерка, чтобы вододействующие колеса пустить? — изумленно спросил он. Селезень стоял перед господином, а без шапки, склонив голову. Знал он, что обрадовал хозяина. Нашелся паренек один, талант, простолюдин, и все обладил, — потеплевшим голосом вымолвил он. — Ох и добро! Покажи мне этого молодца! — похвалил Никита. У ног хозяина серебристой лентой медленно лилась струйка. Завалом в косогоре, словно барсучьи норы, темнели землянки. «Работное жилье!» — кивнул в их сторону приказчик. Мрачный, молчаливый Никита в сопровождении Селезня обошел завод. Развалины, укрытые густой полынью, успевшие уже овладеть пожарищем, кругом железный лом, битый кирпич, горы пепла, остатки угольных запасов. С гор сорвался шалый ветер и поднял тучи золы. Демидову стало не по себе. Зола лезла в глаза, в уши, хрустела на зубах. Он тихо побрел к домнам. И тут ждало горькое разочарование. Хоть с виду и уцелели доменные печи, но они надолго выбыли из строя. Все видел, все прикидывал, в своем уме рачительный Никита. Ставить новый завод легче, чем поднимать из пепла старый. Новое дело веселит своим будущим, а старые раны вызывают боль. Пораженный разорением, заводчик присел на камень, сгорбился в глубоком раздумье. Приказчик, разглядывая сутулую спину хозяина, его большой сухой нос, с грустью подумал: да и ты, Никита Акинфеевич, изрядно-таки подсох да постарел. Отлетался орел хват. Демидов поднял голову и спросил: а на куренях как? Жигари все побросали и разбрелись кто куда, а перед разбродом пожгли уголь. Заводчик еще ниже склонил голову. Мыслил, прикидывал Никита, Для пуска завода потребны руда, флюсы, уголь. А где они? Уголь сгиб при пожаре вместе с заводом. А добыть топливо надо рубить лес, выжигать уголек, возить его на завод. А для того нужны люди, кони, время. Эх, вздохнул хозяин и вдруг ожил, стукнул кулаком себе по коленке. Что ж, робить так робить. Оживим завод, селезень. Оживим. Раз вы тут, оживим, уверенно отозвался приказчик. А расставив людей на заводе, на руднике и на курениях, Демидов дал наказ приказчику сделать опись убытков, а сам уехал на Тагильский завод. К северу от Кыштыма дороги пошли веселее, кое-где к небу тянулись дымки, работали уцелевшие заводишки. Башкирские ваташки доходили сюда редко и ненадолго, а войска Белобородова оберегали заводы от большой порухи. Повстанческие отряды не дошли до Нижнетагильского завода на 60-70 верст, и он уцелел. Завод всего на 2 месяца приостановил работу, люди были брошены на возведение валов, заплотов, рубили и ставили крепкие ворота. Тагил изо всех сил готовился к обороне. К счастью для Демидовых, гроза прошла мимо, не тронув ни людишек, ни домен. На заводе по-прежнему хозяйствовал управитель Яков Широков. Шел ему 7-й десяток, но он не сдавался. Стан был прям, зубы крепки, серебро седины слегка тронуло чернь бороды. Дела на заводе шли добро, веселили. И встреча хозяина была радостная. Демидов умилился рачительству Широкого. На зубок знал он все царские указы и предписания горной канцелярии. Пермское горное начальство предписывало сотникам, старостам и десятским всюду разыскивать заводских людей и высылать их семьями на работу. Широков перехватывал на пути своих и чужих, беглых и кабалил. «Ежели тут и не укроем, — успокаивал он Никиту, — то на кыштымские курени загоним, там и леший их не отыщет». Не успел Никита Акинфеевич помыться в баньке с дороги, отоспаться, как управитель преподнес ему опись убытков. Демидов ахнул. Он и сам не ожидал такой наглой бесцеремонности от управителя. Яков Широков составил рапорт в Екатеринбургскую горную канцелярию. «За отлучением мастеровых и работных людей, — писал он, — и от остановки фабрик, и за неприготовлением угля, железа не додано, и впредь от недостатка угля и остановок не доделается, и оттого недополучится 63 447 рублей четверть копейки. С заводов, кроме всего, во время сражения со злодеями, убито людей 10 человек по 250 рублей каждый, на 2500 рублей. Господи помилуй, удивился Демидов. Какое тут сражение, когда ни один злодей духом не бывал на заводе? Батюшка! Все сие известно вам да мне, уверенно заговорил старик. Сначала как будто и все ясно, как божий день. А пойдет эта бумага гулять по канцеляриям да департаментам, да как почнут чернильные души да ясные пуговицы и чиновные крючкотворы писать отписки, все мигом мохом обрастет. И начнутся такие дебри, что поди разберись, где тут чистая правда, а где выдумка. А после того мы и сами поверим, что все то было, как писано. А нам это и надо. Пожалуйте, сударь, пособие от казны за убытки. Вот оно как. Никита сидел с раскрытым ртом, не шелохнувшись, глядя на Широкого. Приказчик вздохнул. Что же поделаешь, батюшка, ежели ныне правда держится на гусином пере да на посуле? Дотошлив! Ой, как дотошлив! — похвалил в душе хозяин. — Из ничего выгоду получит. Две недели отдыхал Демидов в Нижнем Тагиле. Гулял, куролесил хозяин, только гул катился по тагильским хоромам. Управитель из сил выбивался, угождая хозяину. В конце концов Никита Акинфеевич одумался. — Поравка штым! — Закладывай карету! — приказал он. Хозяина с великой почестью усадили в коляску и при колокольном звоне проводили из Тагила. Отъезжая от крыльца, Никита пригрозил управителю: «Гляди, не воруй, не растаскивай хозяйское добро. Теперь я чаще на заводишко наезжать буду, не пощажу». В кыштыме Демидова поджидал приказчик Селезень. Он привел в порядок хозяйские хоромы, было странно видеть среди обгоревшего здания обновленное крыльцо, несколько восстановленных комнат. — Ничего, к осени и весь дом облажу, — успокоил себя Никита. Приказчик положил перед ним приготовленную роспись потерь. — Гоже, — засиял Демидов. — Люба, все от казны стребуем. Она повинна в наших убытках. Хозяин углубился в чтение росписи. Истреблено долговых листов на 54671 рубль. Ловко улыбнулся хозяин. Поди, сунься, проверь. И дальше шел перечень сожженного добра и хозяйственных предметов. Среди прочего значилось: изничтожено 20 пар дверных крючков и петель 20 рублев. Погибли две клюки, кочерги 1 рубль, утеряна вьюшка 1, чугунная 6 сковород, а всего за них 1 рубль 60 копеек. Приказчик стоял рядом, переминался с ноги на ногу. Никита поднял глаза на него. Все, поди, записал. Не упустил. Селезень поклонился, спокойно ответил: а то как же? Известно. Все. А нет тут того, что небо с изъяном ныне стало, прокопчено пожаром. Не вписать ли и то в убыток? — ухмыляясь, спросил хозяин. — Помилуй, Никита Акинфеевич, небо никак не выходит трогать. Там сам Господь Бог и наводит порядки и счет ведет, — совершенно серьезно ответил приказчик. Никита повеселел, знал он, казна оплатит все. В стране только что отгремела изнурительная, долгая война с Турцией. Заводы на каменном поясе были потрясены войсками Пугачева, разорены башкирами. А кто давал пушки, ядра, клинки, как не уральские заводы? Оставить их в запустении было опасно для государства, окруженного сильными врагами. Станут воскрешать наши заводы и домны, глядишь, и мы в обиде не будем, — правильно рассуждал Демидов. Помощь уральским заводчикам со стороны государства не замедлила. Никита Акинфеевич получил большие суды на восстановление Кыштыма. Снова задымил Демидовский завод. Никита Акинфеевич был доволен. Он ходил по Кыштыму, осматривал пущенные в действие домны, шел он неторопливо, гордо закинув голову, властно поглядывал на работных. — Что, отгулялись, заворуги? — спросил он кузнецов. Лохматый черномазый коваль поднял голову, с ненавистью посмотрел на хозяина. Дыхание работного стало шумным, глаза налились кровью. Вот-вот вспыхнет яростью и сорвется с места плечистый коваль, занесется над головой тяжелая кувалда. Демидов вздрогнул и замолчал. Сохраняя прежний недоступный вид, вышел он из кузницы. Перед его глазами все еще маячило злобное лицо работного. На заводском дворе под ярким солнцем хозяин снял шляпу, отер на лбу обильный пот. Распустили народец-то. Надо будет покрепче поприжать, дабы чувствовали хозяйскую руку. Никита с сокрушением вздохнул и, показывая глазами на кузницу, пригрозил приказчику: «Ты гляди в оба. Ежели нерадивость, аль заворуйство, уследишь, бить плетьми в проводку, доправлять варнаков до разумства так, что и праху им не поменется».